Утром они меня ждали втроем. Ваха, Асламбек и тот третий. Сказали, что теперь все зависит только от меня. Если сделаю сегодня дело, к вечеру сын будет дома, что денег дадут и помогут из Грозного уехать, куда захочу. Потом подвели меня к карте и показали место, куда я должна была вывести ваших. Рассказали, как вас туда заманить. Про мост, про то, что чечены отходят. Я как в тумане была, ничего не чувствовала. Одна только мысль сидела в голове. Юра, Юрочка. А дальше? Вы лучше меня знаете. Монетка опять замолчала. Что мы знаем? Переспросил Снегов. Давай рассказывай все до конца. А что рассказывать? Горестно вздохнула Монетка. Будто не помните. Пришла к вам. Рассказала. Вы меня оставили с вашим солдатом, а сами ушли. Я думала, что вы поверили и пойдете со мной. И солдат ваш также говорил, хвалил меня, но вы пошли сами. Я как стрельбу утром услышала, все сразу поняла, еле вырвалась. Добралась до штаба Вахи. Он вышел, злой как черт, сбил меня с ног, избил ногами. Кричал, что я ничего не сделала, что ночью русские пришли к ним в тыл, и погибли его люди. Что погиб тот третий чечен, который мины ставил. Называл меня грязно. Я в ногах у него валялась, клялась, что все сделала, как он приказал. Просто мне не поверили, что сегодня еще раз пойду, только уже к другим. Он меня не слушал, хотел пристрелить. Пистолет достал, но тут из дома вышел второй с рыжей бородой, Асламбек, и остановил его. Они даже поругались между собой. Ваха кричал, что меня надо прикончить, но второй говорил, что нужно продолжать пробовать. В конце концов Ваха плюнул на меня и ушел, а второй приказал встать и идти за ним. Он привел меня в свой кабинет, дал чаю. Я только одно спросила, жив ли Юрик. Рыжебородый сказал, что жив, и что он как мужчина свое слово держит. Но терпение его заканчивается. К тому же фронт все ближе, и когда он подойдет к тюрьме, всех заключенных расстреляют. И это будет со дня на день. Времени, мол, мало осталось. Я просто с ума сошла. Плакала, умоляла. Он сказал мне прийти утром. Я домой не пошла. Всю ночь просидела в каком-то разбитом подвале у их штаба. Все боялась, что арестованных ночью погонят на расстрел. С 6 утра под его окнами стояла. Часов 8 меня привели к нему. Он был ужасно злой. Ночью ваши через Сунжу переправились, и у чеченов был переполох. И Асламбек сказал, что это мой последний шанс, что он на свой страх и риск выставит своих людей. Но если я до часу дня не приведу русских на улицу, где они будут сидеть, то о сыне могу забыть навсегда. Я не помню, как добралась до позиции, где сидели ваши. Помню только командира ихнего молоденького. Я ему рассказала, что знаю, где здесь рядом у чеченов большой склад с оружием, и где они пленных держат. Он сразу поверил. Я сказала, что провожу, но он разрешил мне идти с ним только до начала улицы, где их ждали. Там он отправил меня домой, сказал, что мне нельзя рисковать. Я бросилась к Асламбеку. По дороге услышала стрельбу со спокойной. Пришла к их штабу, привели меня к Асламбеку. Тот сидел довольный. По рации, которая стояла на столе, ему все время докладывали о том, как бьют русских. Я начала просить за сына, но он только отмахнулся, мол, не до того. Потом, когда все закончится. Только под вечер бой закончился. Вернулись боевики, принесли много оружия и документы убитых. Их высыпали перед ним на столе. Он начал их смотреть, а одна солдатская книжка словно сама ко мне под самые руки вспорхнула. Тут голос Монетки опять задрожал. Но она силой сжала кулаки и, справившись с подкатившим горлу комом, продолжила. Я взяла книжечку, открыла, и все перед глазами закружилось. Думала, прямо там в обморок упаду, на фотографии-то, Игорек мой, в матросской форме. Пытаюсь прочесть, не могу, буквы прыгают, слова не складываются. По щекам Монетки густо побежали слезы, но она словно бы и не замечала их. Как я удержалась тогда, не знаю. Знала только, что должна молчать. Что если скажу хоть слово, выдам себя, точно убьют Юрочку. Чечены пощады не знают. Они не простят, что его брат против них воевал. Даже если погиб, все равно не простят. Одна мысль билась в голове, хоть Юрочку спасти. Сколько сидела, не помню. Все вокруг, как в тумане. Перед глазами кружится. В ушах шум. Наконец собралась силами, говорю. «Асламбек, я свое дело сделала. сдержи ты свое слово, верни сына. Он посмотрел на меня, потом встал из-за стола, говорит: «Хорошо, пойдем». Вывел меня во двор ихнего штаба. Прошли в угол двора, там вход в бывшее школьное бомбоубежище. Я еще школьницей была, нас учили там от атомной бомбы прятаться. Подвел к нему, дверь стальную открыл. «Иди, — говорит, — ищи». Я еще удивилась, почему никто тюрьму не охраняет. Зашла, прошла в убежище. Видно, там у них помещение для допросов было. Лампочка одна под потолком горит, тусклая, почти ничего не видно. И дух тяжелый такой. Столы стоят, тряпки всякие, к стенам какие-то цепи приварены. И пусто, никого. Я звать начала, никто не отзывается. Потом вспомнила, что там еще несколько помещений было. Умывальник, медпункт. Пошла по коридору, и за первой же дверью я Юра и нашла. Их пятеро в камере было, четверо взрослых мужиков и он. Он с самого края лежал, я его по свитеру красному узнала, сразу поняла, мертвый он. Как вытащила его из этого убежища, не помню, потому что только все старалась осторожнее по лестнице тащить, чтобы ноги не сильно по ступенькам бились. Окоченел он уже давно, а на свету вижу, и серыми пятнами пошел. Давно убили они его, наверное, еще в первую ночь, застрелили, в голову. Склонилась над ним, глажу по лицу, а сволочь эта рыжебородая стоит рядом. Я ему говорю: как же так, ты же обещал, слово мужское мне давал. А он мне в ответ так спокойненько: с вами, русскими, никакие слова не действуют, вы все собаки, и с вами как с собаками надо обращаться. Бросилась я на него. Одного хотела, до глотки его добраться, зубами вцепиться, порвать и сдохнуть там же. Да он, гад, видно, почувствовал это, или специально меня доводил. Отскочил в сторону и сапогом меня, а тут еще чечены подскочили. Сколько они меня били, не помню, сознание я потеряла, а пришла в себя, Ваха надо мной стоит. Он своих боевиков разогнал, наорал на них, дождался, пока я на ноги встану, посмотрел на меня и говорит: «Жаль, я тебя вчера не пристрелил, не мучилась бы так сегодня». А я, зуб выбитый, выплюнула ему под ноги и говорю: «Ну так пристрели, гад, если ты такой добрый, сделай милость, мне теперь все равно». Он покривился, расстегнул кобуру на поясе, но потом опять застегнул. «Живи, — говорит, — ты свою жизнь у нас выкупила, уматывай отсюда, завтра приходи, нас здесь уже не будет, сына похоронишь, держи вот, на похороны». И сунул мне за шиворот деньги. Потом взял меня за воротник, дотащил до ворот и вытолкнул на улицу. «Уходи, а то сына некому хоронить будет». Монетка рукавом пальто утерла слезы. «Вот так я сыночков своих и потеряла». Уже буднично, почти спокойно закончила она. «Всех предала! Расстреляйте меня!» Потрясенные рассказом, мы долго молчали. Наконец Снегов встал из-за стола, повернулся ко мне. «Крылов!» В голосе ротного я впервые за эти дни услышал растерянность. «Отведи женщину в бытовку, поставь у дверей часового, пусть глаз с нее не спускает, бойцам ни слова, часового лично проинструктируй, придумай что-нибудь, но чтобы язык за зубами держал, и проверь посты, а мы тут покумекаем, что дальше с ней делать». Когда я вернулся, в нашем подвале сидел комбат и Надеждин, вытянувшись перед Шишковым, как школьник на уроке, докладывал. «Морпехи подтвердили, был у них старшина второй статьи, Игорь Монетка, добровольцем вызвался в Чечню, мол, местный, город отлично знает, он у них замком взвода разведки был, вчера погиб, пробивал коридор для окруженной роты, да сам с отделением под пулемет попал, тело вынесли с поля боя только сегодня утром. Они спросили, почему мы интересуемся. Я сказал, что его документы местные жители нашли. Не стал им про мать рассказывать». Монетка идет впереди меня метрах в трех. Собственно говоря, мы уже пришли. Глухой тупик какого-то двора упирается в полуобваленную кирпичную стену. За ней какие-то частные дома. У одного ее края воронка от снаряда. Даже могилу копать не надо. «Стой!» Услышав команду, она замирает и, как от удара, испуганно втягивает голову в плечи. «Погоди немного! Молитву можно прочитать!» «Читай, если хочешь!» Несколько секунд она стоит, замерев как манекен, наконец, собирается силами. Господи, как же она начинается? Иже иси на небесех! Я смотрю на ее спину. Где-то неподалеку ахает разрыв мины, вздрагивает под ногами земля. Монетка инстинктивно вжимает голову в плечи. Что этой бредовой войне эта женщина с ее мертвыми сыновьями? Не первая и не последняя жертва. Зачерстветь бы пора, укрыть душу за спасительной коростой бесчувствия. Да все не выходит. Вот и сейчас стою и думаю об этой женщине. Что сейчас творится в ее душе? Действительно она ждет встречи с сыновьями и молитвой хочет облегчить свои последние мгновения? Или по великому инстинкту жизни пытается растянуть эти секунды? Кто знает? Комбат не стал докладывать в штаб полка о монетке. Что докладывать, и так все ясно. Погибших не вернешь, отправлять ее некуда. Ни тюрьмы, ни судей, ни прокуроров. В этом распадающемся гниющем заживо городе нет. Мы все здесь, и судьи, и подсудимые. Каждого из нас ждет свой суд. Ныне, присно и во веки веков. Аминь. Она замолкает и напряженно замирает, ожидая конца. Все? Спрашиваю я ее. «Все!» — чуть помедлив, отвечает она. «Можешь стрелять!» «Могу, но приказ был другой». Рано утром меня разбудил посыльный. Ротный приказал прибыть к нему. Честно говоря, я не люблю, когда вот так поднимают. Не к добру это обычно. К тому же сразу понял, по какому поводу меня вызывает Снегов. Монетка у нас осталась под охраной. И ничего хорошего от этого вызова я не ждал. Думал, сейчас прикажут в расход ее вывести. Так уж сложилось, что в роте я этим занимаюсь, как самый старший по возрасту. Есть еще, правда, Золотарев, он даже старше меня на год, но тот сразу наотрез отказался, мол, его дело бэха. Офицерам не положено, у них честь. Срочников на такое дело тоже не пошлешь. Тут надо нервы иметь. А я что? Прапорщик. Пока шел, даже посчитать успел, что четвертой она у меня будет. Отведи ее. Для непосвященных обычная, ничего не значущая фраза, но на языке этой войны приговор окончательный и обжалованию не подлежащий, и жизни после него, до ближайшей ямы. Но Снегов был неожиданно многословен. В общем так, Крылов, пока бойцы спят, забирай женщину. Выведи ее подальше из расположения, и пусть идет на все четыре стороны. Да, и скажи ей, что тело старшего сына в моздок вывезли, там он сейчас. Я даже удивился. Отпустить? Она же наших в засаду затащила, ее судить надо. И кто ее судить будет? Вдруг вызверился ротный. Ты что ли? Или я? Или может ее в Москву в наручниках отправить? К Ельцину, в Кремль? Она сама себя уже осудила. Навечно. «Все, кончай базар и выполняй приказ, чтоб через 10 минут ее здесь не было!» Так что прострелять мне ротный ничего не говорил. «Уходи!» Она медленно поворачивается ко мне. Белое, бледное лицо. «Я хочу умереть!» «Извини, это не ко мне. Ищи свою смерть в другом месте!» «Но тебе же приказали меня расстрелять!» Растерянно шепчет она. «Мне приказали вывести тебя из расположения батальона и отпустить. Я приказ выполнил. Давай, уматывай на все четыре стороны!» Я нарочито говорю грубо, не хочу долго объясняться. Я смотрю на нее, и странная смесь чувств бродит в душе. Жалость, презрение, злость на самого себя. Почему мне всегда достается самая грязная работа? А еще мне почему-то стыдно. Словно я виноват в том, что сыновья ее мертвы. Может быть, и виноват. Не влезь мы в этот город. Может, все по-другому было. Только что теперь гадать? Монетка молча смотрит на меня. И я не выдерживаю ее взгляда. Отвожу глаза. Потом она отворачивается и, сутулившись, бредет к пролому в стене. И я вижу, как страшно постарела она за эти сутки. Старуха! Подожди! Я вдруг вспоминаю слова ротного. Она останавливается, но не оборачивается. «Это... В общем, сына твоего старшего отправили в моздок. Там морг. в Моздок добирайся. Услышав про сына, она замирает и несколько секунд стоит неподвижно, как манекен. А потом вдруг, как кукла, неуклюже, медленно и мертвенно, бредет к пролому. «Огонек! Дрема!» — доносится до меня ее незнакомый, неожиданно мягкий, ласковый голос. «Пора вставать! В школу опоздаете!»